недостаточно больной. Иисус же, услышав сие, сказал им: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные». Евангелие от Матфея, 9 глава, 12 стих. У одного врача был довольно суровый метод лечения, но он исцелял многих. Однажды пришел к нему человек с больной ногой. «Хорошо», — сказал доктор, — «я предлагаю вот такие лекарства и процедуры, и вы поправитесь». Он объяснил больному метод лечения. Но пациент ответил: «Нет, этого я не перенесу. Я поищу помощи у других докторов». «Как хотите», — сказал врач, — «значит, вы недостаточно больны. Когда станет совсем плохо, вы придете и скажете: „Доктор, делайте со мной все, что хотите“». Есть души, которые недостаточно злы для Христа, то есть они считают себя слишком хорошими, чтобы спастись по методу Иисуса Христа.